Глава 48. Пустили в ход мы ножи и ломы, а кто и молотом грохотал. И так вот сбили засов железный тюрьмы, где О'Кинмонт дни коротал. Старинная баллада. Возвратимся в Порт-Анферри к Бертраму и к его верному другу, ни в чем не повинным обитателям здания, воздвигнутого для преступного люда. Наш фермер спал там сном праведника. Но Бертрам проснулся после первого глубокого сна задолго до полуночи и больше уже не мог забыться. Душа его была охвачена каким-то смутным беспокойством, тело сковано тяжестью, его лихорадило. Должно быть, причиной этого был спертый воздух в крохотной комнатке, где они спали. Помучившись некоторое время в этой немыслимой духоте, он встал и попытался открыть окно, чтобы свежий воздух освежил его. Увы, первая же попытка напомнила ему, что он в тюрьме, что здание это строилось с расчетом на безопасность, а не на удобство, и что никому не было дела до того, каким воздухом дышат томящиеся в нем люди. После этой неудачи он постоял еще немного у неподатливого окна. Маленький шмель, несмотря на усталость, после дневного пути вылез из постели. Стоя около хозяина, он терся своей лохматой шубкой об его ноги и ласковым ворчанием выражал радость по поводу того, что они снова вместе. Итак, вот... Ожидая, пока его перестанет лихорадить, и ему снова захочется улечься в теплую постель и забыться сном, Бертрам стоял и глядел на море. Это был час самого сильного прилива, и волны с ревом подкатывались к зданию. Время от времени высокая волна достигала бруствера, защищавшего фундамент, и разбивалась о него с гораздо большей силой и шумом, чем те, что падали на песок. Вдалеке, при рассеянном свете тусклой луны, которую то и дело заволакивали облака, сталкивались, громоздились друг на друга и катались вперед огромные волны океана. «Какое дикое и какое мрачное зрелище!» — подумал Бертрам. Совсем как приливы и отливы судьбы, которая с самого детства кидала меня по свету. Когда же настанет конец этой неприкаянной жизни, и когда я обрету тихое пристанище, где спокойно, без страха и без волнений смогу заниматься мирным трудом, от которого меня столько раз отрывали? Говорят, что, доверившись воображению, человек может в ревущих волнах океана различить голоса морских нимф и тритонов? Что, если бы это удалось и мне, и Сирена или Протей, выпрыгнув из пучины, распутали бы этот странный клубок судьбы до такой степени запутавший мою жизнь? Протей — одно из божеств моря в греческой мифологии, умевшее принимать любой вид. «Какой ты счастливый!» — подумал он, взглянув на кровать, где возлежало мощное тело Динмонта. — Твои заботы ограничиваются тесным кругом здоровых и полезных занятий. Ты можешь оставить их, когда захочешь, и после своих дневных трудов спать сном праведника. Но маленький шмель неожиданно прервал его размышления. Он начал отчаянно лаять и выть, пытаясь кинуться на окно. Лай этот достиг слуха Динмонта, но тот продолжал, однако, оставаться во власти сновидения, перенесшего его из-под этих мрачных сводов на родные зеленые поля. — Эй, Ярроу, куси его, куси! — бормотал он, все еще воображая, очевидно, что натравливает свою овчарку на какую-нибудь чужую скотину, забравшуюся к нему на пастбище. Шмелю сердито вторил дворовый пес, который за всю ночь не издал ни звука, если не считать, что он немного повыл, когда взошла луна. Но теперь он лаял яростно, и разъярило его, по-видимому, нечто совсем иное, а никак не голос шмеля, который первым подал знак тревоги. Нашему арестанту едва удалось успокоить собаку. Она немного притихла, хотя все еще продолжала глухо ворчать. Наконец Бертрам, который теперь уже смотрел во все глаза, увидел на море лодку и среди шума волн мог ясно различить плеск весел и голоса людей. «Наверное, какие-нибудь запоздавшие рыбаки, — подумал он, — или, может быть, контрабандисты с острова Мэн? Какие они, однако, смелые, если так близко подходят к таможне, где расставлен караул? Да это большая лодка, целый баркас, и в нем полно народа. Должно быть, он везет таможенных». Последнее предположение казалось самым вероятным, особенно когда Бертрам увидел, что лодка причалила к небольшой пристани за таможней, и все гребцы, 12 человек, высадились оттуда на берег, тихонько пробираясь маленькими переулочками, отделявшими таможню от тюрьмы, и скрылись из виду. Только двое остались сторожить лодку. Плеск весел, а потом приглушенный говор людей на берегу, взбудоражили четвероногого сторожа во внутреннем дворе тюрьмы, и его зычное гавканье перешло теперь в такой страшный вой, что проснулся его хозяин, сам напоминавший цепного пса. Он закричал из окна: «Что там, Терум? Что там такое? В чем дело? Цыц, тебе говорю, цыц!» Эти слова нисколько не усмирили Терума. Он лаял теперь с таким неистовством, что хозяин уже не мог услыхать те подозрительные звуки, которые и растревожили свирепого сторожа. Но у дрожайшей половины этого двуногого цербера слух был острее. Она тоже выглянула в окно. — Ступай вниз, черт лысый, да собаку спусти, — сказала она. — Слышишь, в таможне дверь ломают. А этот старый хрен, Хейлзвуд, всю стражу отозвал. «Да что ты за мокрая курица такая!» И отважная амазонка отправилась вниз, чтобы распорядиться всем самой, в то время как ее почтенный супруг, который куда больше боялся бунта в стенах тюрьмы, чем любой бури за ее пределами, пошел с обходом по камерам проверить, все ли они хорошо заперты. Шум, о котором только что была речь, возник в передней части здания, и Бертрам не мог слышать его ясно, так как его комната, как мы уже говорили, помещалась в задней половине и выходила на море. Он услыхал, однако, какую-то возню, совсем необычную для тюрьмы, особенно в ночное время, и, сопоставив всю эту тревогу с неожиданным прибытием вооруженных людей в лодке, сразу решил, что готовится нечто необыкновенное. Поэтому он начал трясти Динмонта за плечо. — А? А? Что? — Элли, жена, куда ты? Рань такая! — бормотал наш горец сквозь сон. Но когда его потрясли покрепче, он поднялся, протер глаза и спросил: — Что случилось? Скажите ради бога. — Не знаю, — сказал Бертрам. Либо пожар, либо что-то совсем необыкновенное. Не слышите вы, что ли, как дымом пахнет? А как двери по всей тюрьме хлопают, и голоса какие-то грубые слышны, бормотания, да и за воротами тоже крик поднялся. Уверяю вас, это что-то из ряда вон выходящее. Ради самого Создателя вставайте сейчас же и давайте пока приготовимся. При мысли об опасности Динмонт вскочил так же отважно и бодро, как вскакивали его предки, когда в знак тревоги зажигался костер. — Эх, капитан, что это за место такое? Днем отсюда никуда не выпускают, а по ночам спать не дают. Я бы тут, кажется, и двух недель не высидел. — Но, Господи, что же там такое творится? Эх, жалко, огня у нас нет. Шмель, Шмель, тише ты, тише, дружок. Давай-ка послушаем, что они там творят. Да замолчишь ты или нет, черт тебя дери. Напрасно они рылись в золе, чтобы отыскать горящий уголек и зажечь свечу. Шум между тем не смолкал. Динмунд, в свою очередь, подошел к окну. — Боже ты мой, поглядите, капитан! Поглядите, что они наделали! Таможню-то взломали! Бертрам поспешил к окну и увидел целую ватагу контрабандистов и других проходимцев всех мастей. Одни из них несли зажженные факелы, другие тащили ящики и бочки по спуску прямо к стоявшему на причале баркасу, к которому теперь присоединялись еще две или три рыбацкие лодки. Они грузили туда свои товары. Одна лодка с грузом уже ушла в море. — Ну, ясно, в чем дело, — сказал Бертрам, — но я боюсь, что этим еще все не кончится. Слышите, как дымом пахнет? Неужели это мне чудится? — Какое там чудится? — ответил Динмунд. — Дымище-то какое валит. — Черт возьми! Если они таможню спалят, так пламя и сюда перекинется, и мы с вами тут как просмоленные бочки станем. Страшенное дело. Чтобы ни за что, ни про что живьем сожгли ровно колдунов каких. — Эй, Макгафок, ты что, не слышишь? — крикнул он во весь голос. — Если жить тебе не надоело, открывай двери! Открывай, говорю! В это время показалось пламя, и густые клубы дыма взвелись перед окном, у которого стояли Бертрам и Динмунд. Дым этот густою пеленою застилал все вокруг, временами же, когда ветер стихал, вырывавшееся пламя внезапно освещало и берег, и море, бросая яркие отсветы на угрюмые и жестокие лица контрабандистов, которые с невероятной быстротой грузили лодки. Но вот пожар охватил все здание. Языки пламени вырывались из окон, ветер перебрасывал снопы искр на тюрьму, а все окрестности были скрыты густою завесой дыма. Неистовые крики оглашали воздух, невзирая на ночное время. К контрабандистам присоединились подонки местного населения. Вся эта толпа волновалась и шумела. Одни были кровно заинтересованы в том, чтобы удался грабеж, других же сюда привлекла столь свойственная этим людям страсть к зрелищам и к суматохе. Бертрам начал не на шутку беспокоиться о том, что станется с ними двоими. В доме все стихло. Можно было подумать, что смотритель тюрьмы покинул свой пост и отдал и само здание, и всех несчастных арестантов на растерзание пожару, который распространялся все дальше. Тем временем ворота тюрьмы загремели под ударами топоров и ломов и вскоре поддались натиску. Заносчивый маг Гаффок оказался большим трусом и бежал вместе со своей неистовой супругой. Его подчиненные сразу же отдали все ключи. Выпущенные на волю узники с дикими криками присоединились к тем, кто даровал им свободу. В разгар всей этой тревоги главари контрабандистов с горящими факелами, вооруженные тесаками и пистолетами, кинулись в помещение, где сидел Бертрам. — Дьявол! — воскликнул их старший. — Вот он! Двое других тут же схватили Бертрама. Один из них успел шепнуть ему на ухо. — Не сопротивляйтесь! Не сопротивляйтесь, пока не выйдете из тюрьмы! Потом, улучив минуту, он сказал Динмунду: — Следуйте за вашим другом и помогайте ему, когда придет пора. Динмунд, ничего толком не поняв, все же послушался и старался не отставать. Контрабандисты потащили Бертрама по коридору, вниз по лестнице во двор, теперь уже освещенный отблесками пламени, и вывели его через ворота на узенькую улочку. Там в общей суматохе разбойники смешались с толпой. Неожиданно послышался топот быстро приближающихся лошадей. Переполох от этого еще усилился. «Град и буря! Это что значит?» — крикнул их атаман. «Держитесь, ребята! Вместе держитесь! За пленным хорошенько глядите!» Но, несмотря на это приказание, те двое, которые вели Бертрама, почему-то отстали от всех. Спереди донесся шум схватки. Поднялся страшный переполох, причем одни старались защищаться, другие — бежать. Началась стрельба, и драгунские сабли засверкали над головами бандитов. — А теперь, — шепотом сказал Бертраму человек, который вел его с левой стороны, — отделайтесь от другого и за мной. Бертрам рванулся вперед и сразу же освободился от руки своего правого конвоира, державшего его за ворот. Тот схватился было за пистолет, но был тут же повален на землю кулаком Динмонта, перед которым, вероятно, не устоял бы и бык. — Сюда, скорее! — сказал Бертраму его новый покровитель и шмыгнул в узенький и грязный переулок, который сворачивал на главную улицу. Никто за ними не погнался. Внимание контрабандистов было устремлено на Мак Морлана и его конный отряд, с которым им пришлось вступить в весьма неприятную схватку. Слышно было, как громкий решительный голос шерифа приказывал: «Всем посторонним, под страхом смерти, разойтись!» Отряд этот явился бы сюда раньше и успел бы предотвратить налет, если бы Мак Морлан не получил в пути лживое донесение, что контрабандисты собираются высадиться вблизи замка Эллингауэн. Наведенный на этот ложный след, шериф потерял почти 2 часа времени. Легко предположить, что исходило оно от Глоссина, человека, особенно заинтересованного в удаче дерзкого ночного нападения. Едва узнав, что солдаты покинули Хейлзвуд, а известие это мгновенно долетело до его чуткого уха, он постарался обмануть Мак Морлана. Тем временем Бертрам следовал за своим проводником, а Динмонт шел за ними. Крик толпы, топот лошадей, выстрелы из пистолетов — все стало понемногу стихать. Они добрались до самого конца темного переулка. Там их ждала карета, запряженная 4 лошадей. — Бога ради, ты здесь? — окликнул кучера наш проводник. — А то где же? — раздался из темноты голос Джока Джейбуса. — Дай бог только поскорей ноги отсюда унести. — Открывай дверцы, а вы оба садитесь. Скоро вы будете в безопасном месте, — сказал незнакомец, обращаясь к Бертраму. — Только не забудьте, что вы обещали цыганке. Бертрам, готовый слепо довериться человеку, оказавшему ему такую драгоценную услугу, сел в карету. Динмонт последовал за ним. Шмель, который от них не отставал, впрыгнул туда же, и лошади понеслись. — Вот это действительно пристранное дело, — сказал Динмонт. — Ну ладно, хоть бы только не вывалили нас. Но что же теперь станется с моим Дамплом, да благословит его Господь? Будь тут хоть самого герцога карета, мне и то поспорнее бы на нем верхом скакать. Бертрам заметил, что если они и дальше поедут так быстро, то скоро придется менять лошадей, а, добравшись до первого постоялого двора, они смогут потребовать, чтобы их либо оставили на ночлег, либо, по крайней мере, сказали им, куда их везут, и тогда Динмонт сможет распорядиться насчет своего коня, который, по всей вероятности, целый и невредимый стоит себе в конюшне. Ну-ну, хорошо, коли так. Эх, Господи, только бы дали выбраться из этого гроба на колесах, а уж против воли нас никуда не загонят. Не успел он вымолвить эти слова, как лошади круто повернули, и из левого окна наши путники увидели вдали деревню, да еще охваченную огнем. Это горел водочный склад, и яркое пламя высоким колыхающимся столбом поднималось к небу. Но долго любоваться этим зрелищем им не пришлось. Лошади снова повернули, и карета выехала на узкую, обсаженную деревьями дорогу, по которой они продолжали теперь мчаться с прежней быстротою, но уже в полной темноте.